Я поднялся на ноги. Мир качнулся, но я устоял. Оглядел поле боя. Разгромленный кабинет, похожий на декорации к фильму «Катастрофе». Два безвольных тела телохранителей, лежащих в неестественных позах. Еще двое, привалившиеся к стене, те, кого вырубила Арина, кажется, просто спали. А на полу, в центре всего этого бардака, лежал он, Аристарх, вернее, то, что от него осталось. Его тело не сгорело, не истлело, оно высохло, как старый гриб, оставленный на солнце. Серая, потрескавшаяся кожа обтягивала кости. Дорогой бархатный камзол висел на нем, как на вешалке. Он был мертв, мертвее, чем динозавры. И я был почти уверен, что это моя новая, голодная искра высосала из него последнюю каплю, просто за компанию, как десерт после основного блюда. Хорошо, одной проблемой меньше. Вот только что-то мне подсказывало, что главная проблема теперь у меня в руке и в груди. Первым очухался Игнат, тот изверзил Ратмира, что был покрепче. Сев, он тряхнул своей квадратной башкой, будто отгоняя назойливую муху, и уставился на меня. Его взгляд, обычно туповато прямолинейный, как удар дубиной, стал другим. В нем плескалась смесь недоумения и чего-то еще, глубокого, животного, инстинктивного. Так волк смотрит на другого волка, который внезапно вырос вдвое и отрастил вторую пару клыков. Вслед за ним зашевелился Степан, а потом, с глухим, утробным стоном, от которого содрогнулся бы и медведь, начал приходить в себя Ратмир. Он не просто сел, он себя посадил, упираясь в пол ладонями с таким усилием, будто поднимал не собственное тело, а чугунную болванку. Лицо воеводы, всегда напоминавшее маску из грубого камня, стало землисто-серым. Что было? Вырвался из его горла хрип, похожий на скрежет гравия. Хороший вопрос, воевода. Я бы и сам хотел знать ответ. В этот момент в моей голове снова раздался голос. Уже не восторженный визг хищника, дорвавшегося до еды. Ровный, холодный, бесстрастный тон, от которого мороз по коже шел сильнее, чем от сквозняка в груди. Объект Ратмир. Я невольно вздрогнул. Ни анализ запущен, ни концепция принята. Просто констатация, как у патологоанатома над очередным клиентом. Зафиксирован критически низкий уровень жизненной эманации. 37% от нормы. Основные угрозы. Мышечное истощение, дегидратация, последствия энергетического вампиризма. Рекомендация для восстановления функциональности. Незамедлительный отдых, обильное питье, высококалорийная пища. Я аж моргнул от удивления. Что еще за новости? Вместо простого сканера, полноценный диагностический комплекс, выдающий вердикты, тут же прописывающий лечение. Только вот тон был такой, будто она говорит не о моем товарище, а о неисправном механизме, который нужно срочно починить, чтобы он снова мог выполнять свою функцию. Объект Арина, без паузы продолжила она, и мой внутренний взгляд, ведомый ее волей, переключился на девчонку. Жизненная эманация, 45%, угрозы, острое магическое истощение, нервное перенапряжение. Рекомендация. Покой, медитация для восстановления энергетических каналов. И снова этот холодный, циничный тон. В ее голосе, в ее новой манере не было ни любопытства, ни сочувствия. Только голая, препарированная логика. Логика хищника, оценивающего состояние стада. Кто слаб, кто силен, кого можно будет сожрать в следующий раз. Эта мысль была настолько отчетливой, что я невольно сжал рукоять меча. Собрав остатки сил в кулак, Ратмир наконец поднял голову. В его глазах отражалось то же, что и у Игната, только усиленное в 100 крат. Страх, не трусость, воевода не знал, что это такое. Это был первобытный страх перед непонятным, перед чужим, перед тем, что выходило за рамки его мира, поделенного на друзей, врагов и сталь. Он видел, что я сделал, как мой меч пожирал красное пламя ритуала. Он чувствовал ту волну из сине-черной тьмы, что хлынула из меня. И сейчас он смотрел не на безумного барона, своего неудобного, но понятного союзника, а на ходячую аномалию, на укрощенное чудовище, которое только что спасло их всех, но от этого не перестало быть чудовищем. Его взгляд медленно скользнул с моего лица на меч в моей руке, и челюсти его сжались еще сильнее. Он, как никто другой, понимал, что такое оружие. Он видел, что это оружие изменилось, стало частью меня, а я – его частью. И эта новая симбиотическая тварь, стоящая посреди разгромленного кабинета, внушала ему куда больше опасений, чем весь орден вместе взятый. Его люди, Степан и Игнат, тоже поднялись на ноги. Они не смотрели на меня прямо, косились, из-под тишка, как деревенские мужики на заезжего колдуна, который одним словом может и корову уморить, и урожай сгноить. Вся наша боевая слаженность, все это вынужденное братство, скрепленное общей дракой, испарилось. На его месте выросла стена, невидимая, но абсолютно реальная стена из недоверия и страха. Они были верны своему командиру, а командир заключил со мной сделку. Но в этой сделке не было пункта о союзе с тем, чем я, по их мнению, только что стал. Переведя дыхание, которое все еще обжигало легкие холодом, я заставил себя сделать шаг, потом еще один. Подошел к заваленному бумагами столу и, не обращая внимания на труп Аристарха, поднял то, ради чего мы сюда, собственно, и вломились. Толстый, обитый черной кожей грозбух. Он был тяжелым, как кусок свинца, и на его страницах, я был уверен, хранились все грязные секреты Орловых и их дружков из Ордена. Наш главный приз, наша единственная надежда выпутаться из этой истории живыми и, желательно, на свободе. «Дело сделано», — сказал я, и снова поразился, насколько чужим и безжизненным стал мой голос. «Пора уходить», — никто не ответил, они просто смотрели. Ратмир, с тяжелой, мрачной решимостью солдата, который понимает, что оказался в союзе с ядерной бомбой, его люди, с опаской и готовностью в любой момент отскочить в сторону. Мы были в одной комнате, но между нами пролегла пропасть. Пропасть, которую я сам только что и вырыл. Я сказал, что пора уходить, но сам понимал, так просто это не закончится. Не после того, что здесь произошло. Тишина в комнате звенела так, что хотелось заткнуть уши. Ратмир и его ребята, хоть и поднялись на ноги, все еще напоминали боксеров после тяжелого нокдауна. Они были здесь, но мыслями, казалось, где-то далеко, пытаясь осознать, как им удалось выжить там, где по всем законам они должны были сдохнуть. Первой нарушила эту парализованную тишину Арина. Собрав остатки своей воли, она с трудом поднялась на ноги. В отличие от вояк, в ее взгляде не было страха, только серьезная, обеспокоенная сосредоточенность. Она смотрела не на меч, не на разгром в комнате, она смотрела на меня, прямо в глаза. Она, с ее чутьем на жизненные потоки, чувствовала изменения не на уровне инстинктов, а на уровне самой сути, видела трещину, которая прошла через меня. Медленно, будто ступая по тонкому льду, она подошла ко мне. Я не шелохнулся, только крепче сжал в одной руке грозбух, в другой — рукоять своего нового, пугающего меча. Остановившись в шаге от меня и помедлив секунду, она протянула руку. Я ожидал чего угодно, упрека, вопроса, может, даже удара, но она просто коснулась моего предплечья. В тот же миг ее теплая, живительная, созидающая аура, которую я привык ощущать как солнечное тепло, наткнулась на мой внутренний холод. Не просто столкновение, взаимное отторжение, физически ощутимое, будто два однополюсных магнита пытались соприкоснуться. От места ее касания по моей руке пробежал разряд статического электричества, а воздух между нами зашипел, как вода, попавшая на раскаленную сковороду. Она резко отдернула руку, будто обжегшись. На ее лице отразилось потрясение. Она не просто почувствовала, она поняла. Поняла, что во мне поселилось нечто абсолютно враждебное самой природе ее силы, самой сути жизни. Мы, еще час назад бывшие двумя сторонами одной монеты, теперь стали двумя противоположностями, которые не могут существовать рядом, не причиняя друг другу боль. В этот момент, наконец, подал голос Ратмир. Опираясь на стену, он выпрямился. И хотя рожа у него была серой, а сам он качался, как тростинка на ветру, в его голосе снова зазвенела сталь. «Барон», — прохрипел он, его взгляд был прикован к изменившемуся клинку, к этим уродливым черным венам, пульсирующим на серебре. «Что ты сделал?» Медленно, очень медленно я повернул к нему голову. И когда наши взгляды встретились, воевода, этот каменный истукан, не знающий страха, невольно отшатнулся. Отшатнулся, как от удара. На долю секунды, в тусклом свете, пробивающемся из окна, ему, видимо, привиделось то, что теперь было моей новой реальностью. Ему показалось, что глаза мои не просто карие, а иссиня-черные, бездонные, как сама пустота, как дыры в космос, из которых сквозит вечной, могильной стужей. «Я сделал то, что было необходимо, чтобы мы выжили», — ответил я, и мой собственный голос ударил по ушам своей безжизненной холодностью. В нем не было ни сарказма, ни злости, ни облегчения, ничего. Просто констатация факта, как в отчете. А теперь убираемся отсюда, пока весь этот дом не решил похоронить нас под своими обломками. Я заставил себя сделать шаг, потом еще один. Внутренний холод, который до этого был просто фоном, вдруг сжался в тугой, ледяной комок где-то в солнечном сплетении. Мир качнулся под ногами, и я понял, что это не просто усталость. Он реален, этот холод, и он требует своей платы. Словно услышав мои мысли, меч в руке снова завибрировал. Не яростно, как раньше, а требовательно, настойчиво, как голодный младенец, требующий соску. Зафиксировано критическое падение твоих жизненных показателей, с той же медицинской бесстрастностью сообщила Искра. Внутренний энергетический баланс нарушен, требуется срочная компенсация. Я не успел спросить, что она имеет в виду. Я почувствовал это сам, будто из меня выдернули какую-то важную деталь, и весь механизм начал идти в разнос. Холод в груди стал нестерпимым, а по венам, казалось, потекла ледяная крошка. Пошатнувшись, я инстинктивно выбросил руку, упираясь в стену, чтобы не упасть. И в этот момент, когда мои пальцы коснулись холодного камня, произошло то, чего я никак не ожидал. Один из телохранителей, тот, которого я вырубил первым, зашевелился на полу в паре метров от меня, пытаясь приподняться на локте. Стоило моей руке коснуться стены, как искра в моей руке дернулась, а внутренний холод нашел свою цель. Я не хотел этого, не отдавал приказа. Это произошло само. Из моей ладони, прижатой к стене, к раненому Верзиле метнулась едва заметная, похожая на разряд статического электричества, темная нить. Она коснулась его, и тот замер. Его глаза, до этого мутные от боли, широко распахнулись в последнем, немом изумлении. Он не закричал, он просто погас, как лампочка, из которой выкачали весь воздух. Тело его обмякло, и он безвольно рухнул на пол, а по темной нити обратно ко мне, в мою руку, хлынул едва заметный, серый ручеек энергии. Холод в груди отступил, не исчез, нет, но ледяные тиски, сжимавшие сердце, ослабли. Я ощутил прилив сил, не тепла, не жизни, а просто энергии. Будто в разряженный аккумулятор влили немного заряда. Я застыл, глядя на свою руку, потом на безжизненное тело на полу, и ледяной пот прошиб меня насквозь. Все это видели. Ратмир, Арина, Степан, Игнат. Они видели, как я, не пошевелив и пальцем, просто высосал жизнь из раненого человека. Глава 12. Рука, сжимавшая меч, казалась чужой. Ни крови, ни грязи, но ощущение такое, словно по локоть измазался в чем-то липком и несмываемом. Подняв взгляд, я наткнулся на 4 пары глаз. В них не было ни капли благодарности за спасение, только первобытный, инстинктивный ужас, с которым деревенский мужик смотрит на волка, который вдруг заговорил с ним человеческим голосом. Для них я только что перестал быть безумным бароном, неудобным, но понятным союзником. Я стал неправильным, чужим. В этот самый момент поместье, решив, что с него хватит, начало активно складываться, как карточный домик после пинка пьяного гостя. С потолка посыпались уже не крошка, а вполне увесистые булыжники, один из которых с грохотом разнес в щепки остатки хозяйского стола. Стены ходили ходуном, издавая утробный, скрежещущий стон, будто сам дом умирал в агонии. «Подъем, воины!» Мой хриплый, плоский голос резанул по ушам в наступившем хаосе. «Экскурсия по развалинам окончена, пора на выход. Если, конечно, у вас нет желания остаться здесь в качестве нового фундамента. Шок, хорошая штука, но только до определенного момента. Мои временные соратники, до этого напоминавшие соляные столпы, дернулись, будто их окатили ледяной водой. Первым пришел в себя Ратмир. С усилием, от которого заходили желваки под кожей на его пепельно-сером лице, он поднялся на ноги. Его люди, Степан и Игнат, тут же подхватили командира под руки, не давая ему снова мешком осесть на пол. Их быстрые, косые взгляды были полны опаски. «Ты», — начал был Ратмир, но я его оборвал. «Потом, воевода, все вопросы и взаимные упреки, потом, если это потом у нас будет, сейчас, двигаем, живо». Развернувшись, я пошел первым, прижимая к груди тяжелый, обитый кожей грозбух, наш единственный приз в этой паршивой лотерее. Я не оглядывался, зная, что они пойдут за мной, не из доверия, из чистого инстинкта самосохранения. Когда горит дом, ты бежишь за тем, кто знает, где выход, даже если этот кто-то тебе совсем не нравится. Продираясь через заваленные коридоры, как крысы по тонущему кораблю, Я ощущал спиной ее взгляд, не злой, не прожигающий, осторожный. Стоило мне замедлиться перед очередным завалом, как она тут же замирала, сохраняя эту проклятую, выверенную дистанцию, будто я – кусок радиоактивного плутония, к которому опасно подходить слишком близко. В ее глазах больше не было ни аристократической спеси, ни ярости, только глухая, вселенская усталость и вопрос, на который у меня не было ответа. Зафиксировано изменение в психоэмоциональном состоянии объекта Рина, с клинической бесстрастностью констатировала у меня в голове искра, чей новый голос действовал на нервы похлеще любого скрежета. Отмечается повышение уровня кортизола и адреналина, характерное для реакции «бей или беги», но в данном случае это скорее «смотри и охреневай». Любопытная реакция. Это у вас, людей, называется страхом, это у нас, подруга, называется здравым смыслом. Мысленно огрызнулся я, уворачиваясь от куска потолочной балки, рухнувшего в сантиметре от моей головы. И если ты не заткнешься, я найду способ вживить тебе концепцию «получить по кумполу». Наконец, выломав какую-то заднюю дверь, мы вывалились наружу, в ночной сад, и попали из огня да в полымя. Внутри был строительный ад, снаружи – форменный дурдом. Весь город Торнхельд стоял на ушах. Мой гениальный план по созданию помех сработал даже лучше, чем я рассчитывал. Лишившись командира и получив по зубам от отряда Ратмира у главных ворот, стража Аристарха полностью потеряла управление. Дисциплина, которой они так гордились, испарилась, как утренний туман. Носились по улицам, как ошпаренные коты, орали, спотыкались друг о друга и совершенно не понимали, что им делать. Одни пытались тушить уже вовсю полыхающий флигель, в который, видимо, прилетело что-то зажигательное от людей-воеводы. Другие сбились в кучу посреди двора, выясняя, кто главный. А самые умные, и таких было большинство, просто бросали свои алебарды, срывали гербовые накидки и растворялись в толпе перепуганных горожан, высыпавших на улице. Идеальная картинка. Делов на копейку, а шуму на рубль. Сюда. Махнув рукой, я нырнул в спасительную тень, увлекая за собой свою пошатывающуюся команду. Прикинуться ветошью и не отсвечивать. Став частью этого хаоса, мы нырнули в паникующую толпу. Плащи, капюшоны на самые глаза. Ратмира, едва волочившего ноги, его верные мордовороты тут же взяли под микитки. Со стороны, просто подвыпившего мужика тащит домой, чтобы жена сковородкой не прибила. Вжимаясь в стену, я шел впереди, Арина, замыкающий. Никто не обращал на нас ни малейшего внимания. В этой всеобщей суматохе, где каждый спасал свою шкуру, всем было глубоко плевать на еще одну группу оборванцев, спешащих унести ноги. Из города мы вышли так же легко, как и вошли, без единого вопроса от кого-либо. У ворот царила такая же неразбериха. Стража сама пыталась понять, не пора ли им валить вслед за всеми. Предрассветный, промозглый туман тут же обнял нас своей сырой, холодной пеленой. Оставив за спиной обезглавленный и подожженный нами город, мы углубились в лес. Лишь отойдя на пару километров, я позволил себе остановиться. Адреналин, державший меня на ногах, начал отступать, и на его место пришла она, чудовищная, высасывающая все соки усталость и холод. Этот проклятый, внутренний холод никуда не делся. Он просто затаился, как зверь, ожидая своего часа. Прислонившись к стволу вековой сосны, я смотрел на то, что сжимал в руке. Тяжелый бросбух, наш приз, наша победа. Вот только ощущался он сейчас не как трофей, а как гиря, прикованная к моей шее и тянущая меня на самое дно. Мы выбрались, мы победили, но настоящая война для меня только что началась, и вести я ее буду в полном, абсолютном одиночестве. Лес встретил нас тишиной, после грохота и криков Торнхельда давящей на уши, как вакуум. Отойдя от дороги на пару верст, мы завалились в какой-то бурелом, где нас и черт лысый не нашел бы. Адреналин, до этого бивший фонтаном, схлынул, оставив после себя мерзкую, липкую пустоту. Тело, еще минуту назад бывшее натянутой до звона струной, превратилось в мокрую тряпку. Я привалился спиной к шершавому стволу сосны, ощущая, как внутренний холод, который я до этого игнорировал, начинает расправлять свои ледяные щупальца. Рядом, метрах в трех, тяжело дыша, сидел Ратмир. Рожа у воеводы была цвета старого пергамента, а под глазами залегли такие тени, что в них можно было спрятать пару контрабандных сундуков. Его верные громилы, Степан и Игнат, молча потрошили свои походные аптечки. Руки их, обычно быстрые и точные, двигались вяло, будто вымоченные в киселе. Степан уронил бинт, тупо посмотрел на него секунду, прежде чем нехотя нагнуться, и в этом простом движении было больше безнадеги, чем в любом стоне. На поваленном дереве поодаль устроилась Арина. Обхватив колени руками, она сжалась в комок, будто пытаясь согреться. Но я-то знал, холод, который она чувствовала, шел не от утреннего тумана. Он шел от меня. Она не смотрела на меня в упор, нет. Притворялась, что изучает свои сапоги, но я ловил на себе ее быстрые, колючие взгляды. Такой, каким смотрит на приблудную собаку, которая только что спасла двор от волка, но от этого не перестала быть хищником. Стоило мне пошевелиться, как она едва заметно напрягалась, готовая в любой момент отскочить. Я же, игнорируя эту молчаливую пантомиму, изучал то, что держал в руке. Мой меч, вернее, то, чем он стал. Уродливые черные вены на серебре пульсировали в такт моему сердцу, и от этого вида к горлу подкатывала тошнота. Проведя пальцем по клинку, я ощутил такой холод, будто касался не металла, а куска самой беззвездной ночи. В ответ на это прикосновение холод внутри меня радостно, хищно мурлыкнул, а меч в руке едва заметно потеплел, будто я почесал за ухом довольного, сытого зверя. Анализ тактильной реакции завершен. Отмечается положительная обратная связь между твоей нервной системой и измененной структурой артефакта, с той же могильной бесстрастностью сообщила Искра. Кажется, мы синхронизируемся. Это повысит эффективность в бою. Концепция «стать одним целым» приобретает буквальный смысл. Не увлекайся, а то я еще и есть за тебя начну. Шутка, шутка. Отлично. Я заключил дьявольскую сделку, чтобы спасти их шкуры, а мой личный дьявол уже отпускает шуточки. Кажется, в договоре мелким шрифтом было прописано, что чувство юмора у нас теперь тоже общее, и оно паршивое. Эту гнетущую тишину первым нарушил Ратмир. Он не был бы лучшим воеводой рода Шуйских, если бы позволил себе долго раскисать. Собрав остатки воли в кулак, воевода заставил себя сесть прямо. Голос его был хриплым, будто он всю ночь не водку пил, а гравий жевал, но в нем снова зазвенела привычная сталь. Итак, подведем итоги. Он обвел тяжелым взглядом нашу потрепанную компанию. Задача, поставленная бароном, выполнена. Гроссбух у нас. Сделав паузу, он остановил взгляд на мне, потом скользнул по мечу, и челюсти его сжались. Но цена высока. Мы, беглецы, обвиняемые не только в убийстве, но и, после того, что случилось в поместье, в чернокнижи самого гнусного толка. Орловы спустят на нас всех собак. Инквизиция уже точит колья. А через день здесь будет легат империи, который приехал судить барона Рокотова и вряд ли обрадуется, узнав, что обвиняемый в это время сжег половину города и вырезал местного казначея. Он говорил, как рубил, коротко, жестко, по делу. Никаких упреков, лишь холодный анализ ситуации от профессионала, который отлично понимал, в какой глубокой заднице мы все оказались. «Предлагаю следующее», — продолжил он, и его голос стал тверже, снова превращаясь в командира, принимающего решение. «Прятаться здесь, в лесах, безумие. Нас выследят и перебьют поодиночке. Нам нужна база, крепость. Предлагаю немедленно двигаться на север, к землям барона Кривозубова». Степан и Игнат, услышав знакомое имя, согласно загудели. План был им понятен и близок. У него мы сможем перевести дух. Ратмир загибал пальцы. Пополнить припасы, дать людям отдохнуть. Я смогу связаться с леди Вероникой, передать ей. Он снова покосился на Гроссбух в моих руках, передать ей доказательства. А уже она, используя свой статус и влияние при дворе, представит их легату. Мы уйдем в тень, спрячемся за чужими стенами и будем ждать, пока наверху решат нашу судьбу. Это единственный разумный ход. Он закончил. В наступившей тишине его план звучал чертовски логично. Осторожно, прагматично, правильно. Отступить, сохранить главный козырь, передоверить политическую борьбу тем, кто в этом разбирается. Любой нормальный военный на его месте предложил бы то же самое. Измотанные до предела, его люди, казалось, готовы были вцепиться в любую надежду на спасение. На их лицах читалось явное облегчение. Наконец-то хоть какой-то понятный, здравый план, а не безумные авантюры этого приезжего чернокнижника. Они все ждали моего согласия, чтобы наконец-то вздохнуть спокойно и начать двигаться к спасению. Именно в этот момент я понял, что нормальным я больше никогда не буду. План Ратмира повис в утреннем, промозглом воздухе, логичный, правильный и до одури предсказуемый. Спасительная соломинка для утопающих, за которую тут же, С видимым облегчением ухватились Степан и Игнат. Даже Арина, казалось, была готова согласиться на эту передышку. Отступить, залечь на дно, дать большим дядям и тетям разобраться. Любой здравомыслящий человек на нашем месте поступил бы именно так. Но здравомыслие, похоже, осталось в той комнате, вместе с трупом Аристарха. Из моей глотки вырвался короткий, сухой смешок. Он прозвучал в лесной тишине так неуместно, что все разом уставились на меня. Ратмир нахмурился, его и без того мрачное лицо превратилось в грозовую тучу. «Я что-то смешное сказал, барон», — проскрежетал он. Опираясь на меч, я медленно поднялся на ноги. Внутренний холод придавал сил, отгоняя усталость. Я чувствовал себя не человеком, а машиной, в которой только что заменили батарейку. «План хороший, воевода, только ты мыслишь, как солдат, а надо, как крыса, загнанная в угол. Твой план – это не спасение, это красивая, почетная капитуляция. Это единственный способ доставить доказательства леди Веронике и выжить», – рявкнул Ратмир, и в его голосе зазвенело оскорбленное достоинство. «Выжить?» – я усмехнулся. «Ты это называешь выжить? Отсидеться в чужой норе, пока твое имя смешивают с грязью? Это не жизнь, воевода, это ожидание приговора. Прямо сейчас гонцы Орловых уже несутся во все стороны, и везут они не приглашение на чай, они везут свою версию правды, и пока мы будем неделю пробираться к Кривозубову, эта версия станет единственной. Все будут знать, что безумный барон с подельниками вырезал гарнизон, убил казначея и сбежал». Я посмотрел на Арину, она вздрогнула, но глаз не отвела. «Эта книга», — я постучал по тяжелому переплету костяшками пальцев, — «к тому моменту, как она попадет к Веронике, ее ценность будет равна нулю. Это будет просто бумажка в руках сестры беглого преступника, а мы из обвиняемых превратимся в осужденных. Заочно. Но легат, он должен будет провести расследование», — упрямо возразил воевода, но в его голосе уже не было прежней уверенности. «Должен. Но зачем ему лишняя головная боль?» Я криво усмехнулся. «У него будет простая и ясная картина. Благородный род Орловых, требующий возмездия, и группа отморозков, которые где-то прячутся. Как думаешь, на чью сторону ему будет проще встать, чтобы быстро закрыть дело и отчитаться перед императором?» В лесу повисла тишина, нарушаемая лишь редким пением птиц. Ратмир молчал, его взгляд уперся в землю. Он был похож на игрока в шахматы, которому только что показали комбинацию, ломающую всю его защиту. Он был солдатом, а я говорил с ним на языке подлости и пропаганды, и он, стиснув зубы, понимал, что в моих словах есть своя, уродливая правда. «Так что же ты предлагаешь?» — наконец выдавил он. «Сидеть здесь и ждать, пока нас окружат?» «Нет, я предлагаю перестать играть в догонялки». Я подошел к нему почти вплотную. Внутренняя стужа делала меня на удивление спокойным. «Если они хотят суд, они его получат, только не тот, на который рассчитывают». Впервые за все это время подала голос Арина. Ее голос был слаб, но тверд. «Ты хочешь пойти к ним? Прямо впасть? Это безумие». «Именно», — я кивнул, и ледяная уверенность заполнила меня изнутри. «Бежать – это то, чего они от нас ждут. Это предсказуемо. А мы сделаем то, чего не ждет никто. Мы сами придем на этот суд». Они уставились на меня, как на сумасшедшего. Даже искра в моей голове, кажется, на секунду зависла, обрабатывая объем поступившего бреда. «Это будет уже не их игра, воевода, а наша». Я выпрямился, чувствуя, как азарт игрока, который увидел на доске выигрышную, хоть и самоубийственную комбинацию, заглушает и холод, и усталость. Они все еще молчали, переваривая услышанное. Ратмир, этот каменный истукан, смотрел на меня уже не как на союзника, а как на оружие, которое он сам же и притащил в этот лес. Арина, до этого сжавшаяся в комок, теперь распрямилась, и в ее глазах, помимо страха, проступило что-то еще, острое, хищное любопытство. Она была игроком до мозга костей и поняла, что я собираюсь не просто перевернуть доску, я собираюсь сломать ее об колено вместе с фигурами и самим столом. Мое предложение повисло в воздухе, густое и тяжелое, как туман. Безумие, чистое, незамутненное безумие. Ратмир смотрел на меня так, будто я предложил ему голыми руками ловить молнии. Арина, с той смесью восхищения и ужаса, с какой смотрит на гениального хирурга, который собирается оперировать сам себя ржавым ножом. Они молчали, не находя слов, чтобы прокомментировать мой бред. И в этот самый момент из-за деревьев, бесшумно, как тень, выскользнула фигура. Один из вояк Ратмира, тот, которого он оставил на стреме у дороги. Парень был бледен, дышал тяжело, но держался молодцом. «Командир», — выдохнул он, игнорируя всех, кроме воеводы. «Новости плохие, говори», — коротко бросил Ратмир, не отрывая от меня своего тяжелого взгляда. «Гонцы от Орловых скачут во все стороны. Один мимо пролетел, я в кустах отсиделся, трясся, как осиновый лист, но орал на всю дорогу своему оруженосцу. Я подслушал». Разведчик перевел дух и выпалил. «Орловы созывают собор северных лордов, прямо в своем замке, в Орлином гнезде. Хотят устроить публичный суд. Над, он запнулся и покосился на меня, над бароном Рокотовым. Чтобы, значит, при всех его осудить и показать, кто тут главный. Говорят, и легат, и сам инквизитор туда приглашены, в качестве почетных гостей». Парень закончил и уставился на своего командира, ожидая реакции. Но реакция последовала не от Ратмира. В ответ я рассмеялся. Тихо, коротко, с каким-то внутренним, ледяным удовлетворением. Будто игрок в покер, которому на ревере доехал флеш-рояль. Все мои спутники, включая запыхавшегося разведчика, уставились на меня, как на привидение. Их мир рушился, а я смеялся. Они решили не просто выиграть, а еще и на бис станцевать на наших костях. Прошипел я, и в моем голосе не было веселья, только холодный, злой азарт. Что ж, поможем им с музыкой. Я обвел их взглядом, который, я знал, сейчас пугал их до чертиков. Это наш шанс, воевода, единственный. Они хотят шоу, мы им его устроим. Я поднял гроссбух, который все это время сжимал в руке. Они ждут нас в качестве дичи на своей охоте, а мы придем как волки в их овчарню. Прорваться в Орлиное гнездо во время сбора лордов, Ратмир недоверчиво покачал головой. Там будет тройное оцепление. Это не просто крепость. Это будет самая охраняемая точка в северных землях. Как ты себе это представляешь? Мы даже к стенам не подойдем. А кто сказал, что мы будем подходить к стенам? Я усмехнулся. Ты мыслишь категориями штурма, воевода. А надо мыслить, как контрабандист. Они будут ждать врагов снаружи, а мы уже будем внутри. В их взглядах читалось понимание всего масштаба авантюры. Пан или пропал, либо мы с триумфом выходим из ворот, либо наши головы украшают пики на стенах Орлиного гнезда. Ставки взлетели до небес. Ратмир потер переносицу с усталостью человека, который уже ничему не удивляется. Хорошо, барон, допустим, ты не врешь и у тебя есть способ просочиться внутрь. Что дальше? Ты выйдешь на середину зала и крикнешь «Сюрприз!» Нас скрутит раньше, чем ты успеешь открыть рот. Легат и пальцем не пошевелит, чтобы спасти обвиняемого, который устроил дебош на суде. В ответ я впервые с момента нашей встречи в том проклятом кабинете улыбнулся. Улыбка получилась холодной, хищной и, я был уверен, совершенно чужой. Я медленно провел свободной рукой по своему мечу, на котором едва заметно пульсировали темные вены. Кто сказал, что они нас увидят? Мой голос прозвучал тихо, но от этого еще более зловеще. После недавней трапезы у нашего друга, я кивнул на искру, появились новые, весьма специфические таланты. Я поднял взгляд на ошарашенного Ратмира, на замершую Арину. Думаю, пришло время для небольшого маскарада. Глава 13. Моя последняя фраза про маскарад повисла в промозглом лесном воздухе. Судя по рожам моих спутников, они были готовы к тому, что этим топором сейчас огреют именно их. Ратмир, этот ходячий монумент воинской чести, смотрел на меня так, будто я предложил ему на спор съесть ведро гвоздей. Его верные громилы, Степан и Игнат, застыли с таким выражением, будто впервые увидели говорящую лошадь, и она им нахамила. А Арина, ее взгляд был прикован не ко мне, а к мечу в моей руке. В нем смешались первобытные ужасы и болезненное любопытство, с каким кошка смотрит на клубок ядовитых змей. Маскарад, наконец, выдавил из себя Ратмир, и голос его проскрежетал, как несмазанная телега. Ты в своем уме, барон, Орлиное гнездо, это не трактир. Там на входе маги дозорные сидят, которые муху на лету по ауре опознают. Нас вычислят раньше, чем мы к воротам подойдем. А кто сказал, что у нас будет аура? Я позволил себе кривую усмешку, от которой, я был уверен, у них по спинам пробежал холодок. Внутренний холод отозвался требовательным толчком. Он хотел жрать, и я собирался дать ему то, что он хочет. Это был чистый, незамутненный инстинкт, как у водителя, который на гололеде выворачивает руль, не успев даже подумать. «Отойдите», — бросил я, делая шаг на небольшую поляну. «Сейчас будет небольшой фокус-покус. Слабонервных и беременных просим удалиться». Завороженно глядя на меня, Они не двинулись с места, а я просто закрыл глаза, не столько для концентрации, сколько чтобы не видеть их испуганных лиц. Погрузившись в ледяную, звенящую пустоту, зиявшую у меня в груди, я не искал ответов. Я отдавал приказ. «Искра», мысленно позвал я, и на этот раз не было ни детского любопытства, ни подростковой иронии, лишь холодный, бесстрастный отклик, как щелчок реле в мертвой машине. «Я слушаю. Маскировка, не иллюзия, искажение. Мне нужно поле, которое сожрет наши сигнатуры, превратит нас в ничто». В серый шум. Пауза. Меч в моей руке завибрировал, а холод в груди сжался в тугой, болезненный комок. Плата. Он требовал платы. Концепция принята. Требуется источник питания для генерации поля искажения реальности. Твоя жизненная эманация подходит. Начать процесс. Я стиснул зубы. Вот оно, началось в колхозе утро. Он не просто просил, он выставлял счет. Либо я его кормлю, либо фокуса не будет. Начинай, дармоедка. И он начал. Укол ледяной иглой прямо в сердце. Вот на что это было похоже. Будто из меня стали выкачивать не кровь, а саму жизнь, саму суть. Энергия, до этого бывшая просто моей силой, теперь стала топливом для этой ненасытной твари. Она текла из меня в меч, преобразуясь там в нечто иное, в холодную, вязкую, мертвую рябь, которая начала медленно расползаться от меня во все стороны. Мир затрещал. Открыв глаза, я увидел, как воздух пошел волнами, похожими на марево над раскаленным асфальтом, только эти волны не искажали свет, они его пожирали. Цвета тускнели, звуки глохли, тень под деревьями стала гуще, чернее, словно кто-то медленно выкручивал контрастность и насыщенность всего мира. Арина вскрикнула и отшатнулась, прижимая руки к вискам. «Что ты делаешь?» — в ее голосе звенела боль. «Это неправильно. Я ничего не чувствую». Ее личный мир, сотканный из потоков жизни, схлопывался. Оглушительное ощущение, равносильное потере всех чувств разом. Ратмир и его ребята попятились. Их лица, и без того не пышущие здоровьем, сделались землистыми. Эта противоестественная пустота давила на них, делая слабее, уязвимее, и стена между нами, до этого невидимая, стала почти осязаемой. Они смотрели на меня, как на источник чумы, и они были правы. Энергетическая подпись объекта Арина успешно зашумлена. Эффективность маскировки – 97%. Побочный эффект – ментальный дискомфорт, вызванный сенсорной депривацией, с клинической бесстрастностью прокомментировала Искра. «Забавный у вас вид, как у привидений на корпоративе. Что есть корпоратив? Потом объясню», – прошипел я, чувствуя, как по подбородку течет струйка крови из носа. «Работай». Еще один рывок, еще одна порция моей жизненной силы ушла в ненасытную пасть меча. Поле стабилизировалось, больше не расширяясь, а окутывая нас пятерых плотным, невидимым коконом. Моя рука, на которую я бросил взгляд, казалась блеклой, полупрозрачной. Мы стали призраками, энергетическими фантомами, которых нет на карте этого мира. Тяжело дыша, я выпрямился. Холод внутри немного отступил, сменившись гулкой, звенящей пустотой. «Ну что, воевода?» Я повернул голову к Ратмиру, который смотрел на меня с откровенным ужасом. «Теперь у тебя есть возражения по поводу дозорных?» Возражения у воеводы, конечно, были. Целый вагон и маленькая тележка. Но он был профи, а профи умеет отличать личную неприязнь от тактического преимущества. Мой фокус с выключением наших аур, очевидно, произвел на него впечатление. Он просто мотнул своей квадратной башкой, и в этом жесте было все. «И ты, барон, полное чудовище, ино фокус, черт побери, годный». Его ребята, Степан с Игнатом, переглянулись, но слова против командира не сказали. «Сказано в морг, значит, в морг, по пути переоденемся». Так мы и двинулись, призраки на профсоюзном собрании. Вроде все здесь, а никто ни с кем не разговаривает. Шагая впереди, я поддерживал эту дрянь, этот серый шум, и был натуральной вышкой сотовой связи, которая не раздает интернет, а глушит все вокруг. Каждые полчаса внутренний холод сжимался в тугой узел, заставляя снова подкармливать искру очередным куском своей жизненной силы. Та жрала молча, без прежнего энтузиазма, но с деловитостью хорошего бухгалтера, списывающего со счета очередной платеж. Шедшая, как сомнамбула, девчонка сжимала зубы так, что на скулах ходили желваки. Она вздрагивала каждый раз, когда поле вокруг нас мерцало, высасывая из меня очередной кусок энергии. Для нее это было все равно, что идти по дну мутного, грязного пруда, ни звука, ни света, ни жизни. только вязкая, гнетущая пустота. Пару раз ее взгляд останавливался на мне, не испуганный, нет, исследующий. Она пыталась понять, во что я превратился, и, судя по тому, как она тут же отводила глаза, результаты исследования ей не нравились. Зато кордоны мы проходили, как нож сквозь масло. Несколько раз натыкались на патрули Орловых, хмурые рожи, алебарды наперевес. Их взгляд скользил прямо сквозь нас, мимо, не находя, за что зацепиться. Для них мы были просто частью леса, пустым местом. Один раз мы прошли в 10 метрах от мага дозорного, сидевшего на пеньке и ковырявшего в зубах. Он даже ухом не повел. Фиксирую стандартные охранные плетения типа сигнал 1М, с могильной бесстрастностью сообщила Искра. Примитивная конструкция, реагирующая на всплески ауры. Наше поле искажения не вызывает у них тревоги. Оно их щекочет. Они не понимают, что происходит. Как если бы ты пытался поймать комара, а он бы вдруг начал весить 3 тонны. Логический парадокс. Спасибо за лекцию, профессор, мысленно буркнул я. Продолжай в том же духе, и я тебя на гвоздь повешу. К вечеру мы вышли к цели. Орлиное гнездо. Название пафосное, а на деле – здоровенная каменная коробка, построенная по принципу «чем толще стены, тем спокойнее спится». Никакой архитектурной изюминки, голый, брутальный функционал, крепость, одним словом. Трижды ухнув совой, отчего Арина посмотрела на меня как на полного идиота, мы подали условный сигнал. Через 10 минут из ближайшего перелеска вынырнул мужичок в ливрее какого-то мелкого рода, герб с 2 перекрещенными морковками я видел впервые. Человек нашего клиента, барона Микиничева, вечно нейтрального и вечно бедного аристократа, который за пару золотых был готов продать не только свою лояльность, но и фамильные портреты, Ратмир успел договориться. Барин велел передать, что все готово, прошептал мужик, не глядя на нас и нервно теребя рукав. Ваша одежда в мешке, переодевайтесь и держитесь позади, рты на замок. Через 5 минут, облачившись в серые, безликие камзолы, мы уже стали частью его скромной свиты. Ратмир, со своей рожей лесоруба, идеально вписался в роль начальника охраны. Мы с Ариной, типа бедные родственники, которых взяли с собой за компанию. Пристроившись в хвост их небольшой колонны, мы двинулись к главным воротам. На входе царил полный бедлам. Десятки гербов, сотни людей, лорды их свита, купцы, слуги, все смешалось в одну гудящую, цветастую массу. Стража Орловых, с их фирменными наглыми рожами, проверяла каждого, но больше для вида. Нашу процессию они пропустили, едва глянув на герб Микиничева. Махнули рукой, типа, проезжай, мелочь пузатая. Пройдя гулкий, забитый людьми двор, мы шагнули в тронный зал и тут же оглохли от тишины. Под высоченными сводами, с которых свисали тяжелые железные люстры, раскинулось огромное помещение. Вдоль стен висели знамена всех северных родов, а за длинными столами по центру сидели не просто гости, здесь собралась вся элита севера, вся его знать и сила. Мой взгляд тут же начал сканировать зал. Вот кривозубовы, с их гербом в виде клыкастого вепря, сидят, набычившись, и сверлит взглядом Орловых. Вот представители рода лисьих, дальние родичи шуйских, делают вид, что им все до лампочки, но уши торчком. Купцы, главы гильдий, даже пара священников из местной церкви. Все здесь, в воздухе, который можно было резать ножом и намазывать на хлеб, висело напряжение. Никто не смеялся, говорили вполголоса. Никакого пира. Суд, публичная порка, на которую созвали всех, чтобы показать, кто в доме хозяин. И на роль Поротова, как я понимал, был назначен я. Мы забились в самый темный угол, притворяясь мебелью. Ратмир застыл, как каменный, не выражая ничего, но на его лице ходили желваки. Арина, бледная, но собранная, с холодным презрением разглядывала это сборище лицемеров. Она знала их всех и, похоже, ненавидела каждого второго. Все ждали. Напряжение нарастало, как гул перед грозой. Вот-вот должно было начаться представление. Я был не зрителем, а актером, который ждет своего выхода на сцену, чтобы сыграть свою последнюю, главную роль. Мы стояли в тени. Пользуясь моментом, я сканировал взглядом публику. Наш клиент, барон Орлов, еще не вышел, зато за главным столом, именуемым, видимо, президиумом, уже собрались самые сливки общества. Пару-тройку рож, о которых рассказывал Ратмир, я узнал. Все было предсказуемо. Союзники Орловых сидели с наглыми, уверенными физиономиями. Нейтральные, с постными, будто им лимон в рот засунули. а симпатизирующие Шуйским старательно изучали узоры на потолке. Классика. Политический театр, где все роли давно расписаны. Я уже было расслабился, прикидывая, с какой стороны лучше всего устроить фейерверк, когда мой взгляд зацепился за две фигуры в самом центре этого президиума. И тут у меня внутри все похолодело. Не от моего нового, внутреннего сквозняка, от осознания того, в какую задницу мы только что вляпались. Началось в колхозе утро, мысленно пробормотал я, ощущая, как по спине пробегает неприятный, липкий холодок. Первого я узнал сразу. Легат империи Голицын, седовласый, с лицом хитрого лиса и глазами, которые, казалось, видят тебя насквозь и уже подсчитывают, сколько можно выручить за твою шкуру. Его портрет висел в замке Шуйских. Он должен был вести официальное расследование. Должен был, но не здесь, и не сейчас, но второй. Второго я не просто узнал, я его запомнил на всю оставшуюся жизнь. Инквизитор Валериус, тот самый, чей хваленый защитный купол я едва не разнес к чертям в долине пепла. Прямой, как аршин проглотил, он сидел в своем черном облачении, и от него веяло таким холодом, что мой собственный внутренний ледник показался мне теплой печкой. Его лицо, похожее на маску из слоновой кости, не выражало ничего, абсолютно, и это было страшнее любой ярости. Он не смотрел на толпу, он ее презирал. «Ой!» – пискнула у меня в голове искра, и в ее голосе впервые за долгое время прорезались нотки чего-то похожего на испуг. «А этот дяденька в черном он фонит, очень сильно, не как Арина, не как ты, по-другому, как сломанный компас, который показывает сразу на все стороны света и не на одну, его аура она неправильная. Спасибо, подруга, я и без тебя вижу, что дело пахнет керосином», мысленно огрызнулся я, не в силах оторвать взгляд от этой парочки. Этот дяденька в черном, местный аналог прокурора и судьи в одном флаконе, и он, похоже, очень не любит, когда его беспокоит по пустякам. До меня дошло, медленно, со скрипом, как до жирафа. Это был не просто собор лордов, не местечковый суд, который Орловы устроили, чтобы потешить свое самолюбие. Это, чтоб его, было официальное, выездное заседание имперского трибунала. Эти хитрожопые ублюдки не просто созвали соседей, они притащили сюда высшую судебную власть империи. Теперь любая наша выходка, любой мой сюрприз будет расценен не как внутренние разборки двух баронских родов, а как прямое нападение на представителей закона. Государственная измена. А за такое здесь, я был уверен, не просто вешают, за такое здесь, наверное, сначала вешают, потом четвертуют, а потом остатки скармливают свиньям. И все это, под аплодисменты публики. Я скосил глаза на своих спутников. Узнав легата и инквизитора, Ратмир окаменел. Его лицо, и без того серое, стало цвета мокрого асфальта. Весь его опыт, вся его воинская логика вопили, что мы не просто в ловушке, мы в мышеловке, которую поставили на рельсы перед несущимся на полной скорости поездом. Арина, она тоже смотрела на президиум. В ее глазах, до этого полных холодного презрения, теперь плескалось отчаяние. Наследница великого рода, она отлично понимала, что это значит. Ее слово, ее статус здесь, перед лицом легата и инквизиции, не стоят и ломаного гроша. Она такая же обвиняемая, как и я. Ловушка оказалась не просто хитрее, она была гениальна в своей подлости. Орловы не оставили нам ни единого шанса. Любое наше действие играло им на руку. Будем молчать, нас осудят. Попытаемся что-то сделать, станем государственными преступниками. Шах и мат, приехали. Конечная, просьба освободить вагоны и приготовить шеи. Внутренний холод, до этого бывший просто фоном, сжался в ледяной кулак где-то под ребрами. Страх, нет, ярость. Холодная, звенящая, безжалостная ярость на этих ублюдков, которые переиграли меня, которые посмели меня, Михаила Котова, загнать в угол. Ну, суки, прошипел я сквозь зубы так тихо, что не услышал бы и сам. Вы хотели шоу, вы его получите. Только вот в сценарии, похоже, придется внести пару правок. Тишина в зале стала такой плотной, что ее можно было резать ножом и намазывать на хлеб. И в эту звенящую, наэлектризованную тишину, как ледокол, ломающий лед, вышел он, барон Орлов-старший, глава рода, главный паук в этой банке. Вышел не спеша, с достоинством патриарха, идущего на заклание. Рожа у него была, хоть сейчас икону пиши, скорбь вселенская, праведный гнев, запрятанный в самые уголки глаз, и благородство, которым можно было бы, наверное, мосты строить. Актер, чтоб его, Станиславский бы поверил. Остановившись в центре зала, он обвел всех тяжелым, печальным взглядом и начал говорить. И полилась не речь, песня, ода поруганной чести и мужской дружбе. О том, как его род и род Рокотовых веками стояли плечом к плечу, как его отец и мой, то есть, отец того парня, в чьем теле я очутился, были не просто соседями, братьями по оружию. Голос его дрожал, когда он вспоминал светлый образ моего предшественника, и у некоторых особо впечатлительных лордов заблестели глаза, а потом он перешел ко мне, и тут тон сменился. Печаль уступила место праведному гневу. Мой образ он не рисовал мазками, он лепил его из грязи и дерьма. Безумный барон, не просто прозвище, а диагноз. Чернокнижник, связавшийся с силами, от которых содрогается сама земля. Убийца, предавший память своего отца. Вероломный зверь, похитивший невинную наследницу рода Шуйских, чтобы ввергнуть северные земли в пучину междоусобной войны. Каждое слово выверено, каждый жест отточен. Он не просто обвинял, он лепил из меня пугало, монстра, на фоне которого он и его семейка выглядели последними оплотами добра и справедливости. Я слушал и восхищался. В моем мире этот мужик сделал бы блестящую карьеру в политике. Врать так вдохновенно, так искренне, глядя прямо в глаза, это талант. Анализ вербальной атаки. Используются методы психологического давления, апелляция к эмоциям, демонизация образа противника. С бесстрастием патологоанатома констатировала Искра. Эффективность воздействия на аудиторию высокая. Концепция «вешать лапшу на уши» выполняется им на профессиональном уровне. Что такое лапша? Это пищевой продукт из теста? Это то, что ты сейчас жрешь вместе со всеми? Подруга, мысленно прошипел я, ощущая, как холод в груди сжимается в тугой, звенящий комок. Орлов тем временем вышел на финишную прямую, воздев руки к сводчатому потолку. Он обратился уже не к лордам, к легату и инквизитору. И я спрашиваю вас, благородные лорды, я спрашиваю вас, уважаемые представители империи. Его голос гремел, отражаясь от каменных стен. Доколе этот монстр, это исчадие ада, будет ходить по нашей земле и осквернять ее своим присутствием, где же он, этот трус, этот убийца Рокотов, который боится даже предстать перед лицом правосудия? Зал замер, все взгляды были прикованы к нему. Он создал идеальный момент. Момент, когда толпа готова была разорвать меня на части, а представители власти подписать смертный приговор, не глядя. Он ждал, ждал оглушительной тишины, которая стала бы моим заочным приговором. И он ее получил, на пару секунд. А потом я сделал шаг вперед, выходя из тени, из нашего кокона невидимости. «Искра», — скомандовал я мысленно, и это было похоже на щелчок выключателя. «Фас», поле искажения, державшее нас в тени, не просто исчезло, оно схлопнулось. Вся моя аномальная, чужеродная сила, которую я вливал в него и которую оно сдерживало, на долю секунды вырвалась наружу. Ни взрыв, ни огонь, вспышка. Ослепительная, беззвучная вспышка чистого, серебристого света хлынула от моего меча, на мгновение заливая весь зал и заставляя всех зажмуриться, а свечи в люстрах затрепетать и почти погаснуть. Когда свет схлынул, я стоял в центре пустого пространства, образовавшегося вокруг меня. Люди инстинктивно отшатнулись, расступились, как вода перед носом корабля. Один, в своем потрепанном дорожном плаще, с грозбухом в одной руке и с мечом, на котором едва заметно пульсировали темные вены, в другой. Тишина стала абсолютной. Орлов замер с воздетыми руками и отвисшей челюстью, похожий на нелепый памятник самому себе. Лорды таращились на меня, как на привидение. Легат Голицын подался вперед, его лисьи глаза сузились в щелочки. А инквизитор Валериусон впервые за весь вечер удостоил меня взглядом. И в этом пустом, безжизненном взгляде на мгновение промелькнуло что-то похожее на интерес. Я поднял голову, встречая его взгляд без страха. Мой голос, усиленный остатками той же силы, что создала вспышку, разнесся по залу, ровный, холодный и оглушительно громкий в наступившей тишине. «Я здесь». Я сделал паузу. «И у меня есть пара вопросов к обвинению». Глава 14. Весь этот курятник, полный напыщенных индюков в бархате и шелках, замер. Кто-то подавился вином, кто-то уронил кубок, и глухой стук в этой мертвой тишине прозвучал, как выстрел. Рожи вытянулись, как у двоечника, которого мамка застала за курением за сараем. Сценарий, где я должен был быть заочно осужденным пугалом, только что накрылся медным тазом. Анализ физиологических реакций. У объекта «Барон Орлов» зафиксирован скачок артериального давления до критических отметок. Пульс – 142 удара в минуту. Рекомендуется ввести внутривенно магнезию, но у нас ее нет. С бесстрастием медицинского справочника сообщила у меня в голове искра. Вероятность спонтанного инсульта – 12%. Это считается успешным выполнением задачи, это считается хорошим началом. Подруга, мысленно я отмахнулся. Молчи и сканируй дальше. Идет сеанс одновременной игры. Первыми, как и положено, из ступора вышли те, у кого вместо мозгов набор простых рефлексов. Стража, десяток лбов в шлемах, с деловитостью мясников, увидевших заблудшего поросенка, ринулись ко мне, не с криками, нет, молча, с лязгом выхваченных мечей, со скрежетом сапог по камню, ощетинившаяся свора, готовая рвать. Я даже не шелохнулся, адреналин, который должен был бить по вискам, куда-то исчез, вместо него звенящая, отстраненная тишина в голове. Весь этот зал, полный перепуганных рож, вдруг показался не угрозой, а задачей, набором данных, фигурами на доске, двигавшимися как-то замедленно, предсказуемо. Холод в груди не мешал, он прочищал мозги, убирая все лишние, например, инстинкт самосохранения. Их порыв, уже готовый превратиться в короткую, но очень кровавую свалку, прервал властный, резкий жест. До этого сидевший с кислой миной, будто ему в вино уксуса плеснули, легат империи Голицын лениво поднял руку. В его скучающих глазах вспыхнул огонек, какой бывает у следователя из старого сериала, когда подозреваемый вдруг начинает путаться в показаниях. «Ага, попался, голубчик, сейчас мы тебя начнем колоть». Он не спасал мою шкуру, нет, он просто увидел на доске новую, интересную фигуру, которая только что съела вражеского ферзя, и не собирался позволять пешкам смахнуть ее с поля раньше времени. Оставить, его голос, спокойный и холодный, как сталь моего нового меча, без труда разрезал начавшийся было гул. Это суд. Даже самый отъявленный преступник имеет право на последнее слово. Пусть говорит. Получив приказ, явно противоречащий их внутренним установкам, стражники неохотно затормозили, как псы, которых отогнали от миски с мясом. Они не ушли, они просто образовали вокруг меня кольцо, держа мечи на изготовку. Любое резкое движение, и эта тонкая ниточка приказа порвется. Но я получил то, что хотел, время, несколько драгоценных секунд, чтобы перестроить план. Этим решением легат мгновенно перехватил инициативу, превратив самосуд Орловых в официальное, мать его, выездное заседание. Дирижерская палочка теперь была в его руках. Мой мозг аналитика тут же оценил расклад. Легату, как любому крупному игроку, нужна не справедливость, а сильная позиция и демонстрация власти. Ему нужны факты. Ему нужен скандал, который он сможет лично разрулить. Что ж, скандал я ему обеспечу. Такой, что весь Север еще полгода икать будет. До этого казавшийся ледяной статуей, высеченная из куска вечной мерзлоты, инквизитор Валериус едва заметно повернул голову. Его пустые, безжизненные глаза впились в меня. И вот тут моя ледяная уверенность дала трещину. От него не несло силой, от него несло ничем. Пустотой, которая была на порядок страшнее моей. Мой внутренний холод, моя новая суперсила, впервые съежился, как дворовый пес перед матерым волком. Он не собирался меня судить. Он собирался меня изучать. А потом, скорее всего, препарировать, чтобы понять, как я устроен. И от этого взгляда мой гениальный план только что обзавелся переменной, которую я не просчитывал. Этот мужик был не фигурой на доске, он был самой доской, игровым полем, и он мог в любой момент изменить правила. Зафиксировано аномальное поле в секторе «Инквизитор», в голосе искры впервые прозвучало что-то похожее на недоумение. Энергетическая сигнатура отсутствует, но при этом оказывает подавляющее воздействие на окружающее пространство. Это как черная дыра, которая нарушает законы физики, просто существуя. Я не понимаю, как это работает. Мне нужно больше данных. Вот и я о том же, подруга, мысленно ответил я, заставляя себя не отводить взгляд. Так что давай без экспериментов. С этим парнем шутки плохи. Стоя в одиночестве посреди этого гадюшника, я снова ощутил, как возвращается та отстраненная, холодная уверенность. Передо мной была не просто толпа напыщенных аристократов, а система, сложный механизм, полный шестеренок, рычагов и уязвимостей. И в моей руке, тяжелый, как судьба целого мира, лежал главный инструмент для ее взлома, обитый кожей Гроссбух. Сцена была готова, декорации расставлены, зрители в сборе, Причем билеты в первый ряд достались самым интересным персонажам. Пора начинать представление. И я собирался отработать его так, чтобы овации еще долго отдавались эхом в стенах этого проклятого замка, оправившись от шока быстрее прочих, потому что наглость, как известно, второе счастье. Барон Орлов решил вернуть себе контроль над ситуацией. Этот старый хрыч был актером, каких поискать. В моем мире он бы, наверное, вел какое-нибудь политическое ток-шоу, где с одинаково скорбным лицом обсуждал бы курс доллара и проблемы миграции сусликов. Сделав пару шагов вперед, он воздел руки к потолку, будто призывая в свидетели всех небесных и не очень покровителей. Рожа у него была, хоть сейчас икону пиши, скорбь вселенская, праведный гнев, запрятанный в самые уголки глаз, и благородство, которым можно было бы, наверное, мосты строить. Чернокнижник. Его дрожащий голос ударил по ушам. Ты смеешь являться сюда, оскверняя своим присутствием этот благородный собор. Ты, чьи руки по локоть в крови моего друга, твоего же отца. Ты, кто принес тьму на наши земли. Молот обвинения обрушился, но я не стал подставлять под него свою голову. Я не оправдывался. Я напал. Тьму, говорите, принес. Мой голос прозвучал ровно, безэмоционально, и от этого контраста с его театральным надрывом по залу прошел легкий шепоток. Медленно обведя взглядом президиум, я задержался на инквизиторе. Ваша святость, ваша светлость, вы ведь были в долине пепла. Помните, как из-под земли полезло то, чему даже названия в ваших книгах нет. Помните, как трещал по швам ваш хваленый защитный купол, Валериус. Я выдержал паузу, глядя прямо в его пустые, бездонные глаза. На его лице не дрогнул ни один мускул, но ответная волна ледяного ничего заставила мой внутренний холод съежиться. И кто же тогда остановил эту тьму? Не я ли, с помощью своей неправильной силы? Так что позвольте задать встречный вопрос, благородные лорды. Кто на самом деле якшается с тьмой? Тот, кто ее останавливает, или те, на чьих землях она почему-то постоянно просыпается? Так, первый пошел, мысленно я отметил. Намек на долину пепла задел не только Орлова, но и вон того толстяка в третьем ряду. Помнится, его отряд там чуть не в полном составе полег. Хорошо, побледнел и вцепился в подлокотники. Значит, слушает. Под кожей на благородных скулах Орлова заходили желваки. Поняв, что первый удар ушел в молоко, он сменил тактику, переходя к более личному и понятному для этой толпы. Ложь. Гнусная попытка уйти от ответа. Взревел он, указывая на меня дрожащим пальцем. А что ты скажешь о похищении невинной девы леди Арине Шуйской, которую ты, монстр, выкрал из ее замка, чтобы прикрываться ее именем и ввергнуть север в пучину междоусобной войны? Он разыграл карту дамы в беде. Хороший ход, проверенный. Толпа одобрительно загудела. Вот это им понятно, это близко. Вот только дама у меня была с сюрпризом. Вместо ответа я просто сделал шаг в сторону, открывая вид на свою спутницу. Выйдя из тени на свет, Арина, бледная и изможденная, но не сломленная, расправила плечи. Она вскинула подбородок, и в ее глазах горел такой ледяной, презрительный огонь, что несколько лордов в первых рядах невольно поежились. В зале поднялся гул. Кто-то из дальних родичей Шуйских даже вскочил с места, но тут же сел, наткнувшись на тяжелый взгляд легата. Арина не сказала ни слова. Ее молчаливое, вызывающее присутствие здесь, рядом со мной, было красноречивее любой речи. Леди Арина не похищена, мой голос резал тишину, как скальпель. Она спасена. Спасена от своего родного дядюшки, вашего, барона Орлов, верного союзника. Того самого, который уже договорился с вашими друзьями из ордена и собирался продать собственную племянницу им в качестве живой жертвы для их темных ритуалов. Так что вопрос о разжигании войны стоит адресовать не мне, а вашим партнерам по бизнесу. Смотрю на легата, не реагирует. Каменное лицо. Значит, прямые обвинения его не проймут. Ему нужны факты, бумажки, документы. Ладно, прелюдия окончена, пора доставать главный калибр. Старый паук понял, что его сеть рвется. Отчаяние придало ему сил. Он перешел к последнему, главному аргументу, пытаясь сплотить толпу против общего, непонятного врага. Это все заговор. Он лжет. Этот человек не просто убийца, он чума, которая хочет поглотить всех нас. Его цель – не власть, не земли. Его цель – хаос. Война всех против всех. И вот тут я впервые позволил себе повысить голос. Не сорвался на крик, нет. Он просто стал тяжелее, весомее, заставляя каждого в зале вслушиваться.